на которой написано учебное задание. Она лежит в моем столе. Бэймин тотчас же исполнил приказание, и Бао Юй почтительно вручил тетрадь отцу. Дзяджен принялся ее перелистывать и увидел на одной из страниц заголовок: «Мне 15 лет, но я стремлюсь учиться», и начал читать. Первая строка, поясняющая тему, в изложении Бао Юя гласила: «Мудрец всегда стремился к учению, и это стремление проявилось у него с самого детства». Однако Дайжу зачеркнул слово «детство» и вместо него поставил «с 15 лет». «Словом «детство» ты показал, что не понимаешь темы», — сказал Дзяджен. «Ведь под этим словом подразумевается возраст от рождения до 16 лет. А здесь мудрец хотел сказать, что учиться надо всю жизнь, постоянно углубляя знания. Поэтому он и говорит, что было с ним в 15, 30, 40, 50, 60 и 70 лет. Поставив вместо слова «детство» выражение «15 лет», учитель сделал первую строку более понятной. Читая дальше и дойдя до зачеркнутых «дзя», «дайжу» слов «отсутствие стремления к учению» — распространенное явление среди людей, Дзяджен покачал головой. «Эти слова свидетельствуют не только о твоем ребячестве, но и об отсутствии стремления к знаниям, которым должен обладать настоящий ученый». Затем он прочел фразу: «Мудрец стремился к знаниям в 15 лет. Разве это не редкое явление?» «А здесь ты уж совсем понес околесицу». Дзяджен стал просматривать исправление Дайжу. Оно гласило: «Кто из людей не учится? Но мало кто по-настоящему стремится к учению. Разве можно поверить, что мудрец уже в 15 лет обладал этим качеством? Ты понимаешь, почему тебе исправили это место?» — спросил у сына Дзяджен. «Понимаю». Дзяджен принялся за другое сочинение на тему «Если люди не знают, не сердись на них». Но здесь он читал только исправление Дайжу. «Тот, кто не сердится на людей, если они чего-то не знают, всегда сохраняет хорошее настроение». Прочитав затем текст, зачеркнутый учителем, Дзяджен обратился к Бао Юю. «Что это у тебя?» «Тот, кто не сердится на других, и есть настоящий ученый». Первая часть фразы у Кунзы целиком построена на сочетании «не сердится», а вторая часть сочинения говорит о совершенном человеке. Чтобы эта часть соответствовала заданной теме, нужно было писать только так, как исправил учитель. К тому же необходимо, чтобы вторая часть фразы разъясняла первую, только в этом случае не будет нарушаться правило составления таких сочинений. Надо было глубже проникнуть в смысл, заключенный в этой теме. Бао Юй не смел возражать и на каждое слово отца только поддакивал. Дзяджен снова углубился в чтение. «Нет никого, кто бы не сердился на людей, если они чего-то не знают. Учитель же не сердился, если кто-то чего-то не знал, и радовался, если его собеседник обладал знаниями. Как же достигнуть этого?» Последняя фраза была написана Бао Юем: «Разве это не настоящий ученый?» «Здесь у тебя та же ошибка, что и в первой фразе», — заметил Дзяджен. «Исправление, правда, незначительное, но тема сразу становится яснее».